Сигнальщика в этом конце вагона Василий успел перехватить, а вот второй в тамбуре возле купе-проводника. Вовремя сообразил, что дело плохо, открыл дверь тамбура и сиганул из поезда на полном ходу. Василий успел только пожелать ему благополучно разбиться. Потом Петяня помог Балуеву связать бандитов, сбегал за бригадиром и милиционером сопровождающим и, тараща глаза, в лицах артистически рассказал прибывшему на следующей станции наряду милиции, как проходивший по вагону во время налета один боевой мужик уложил всю банду и скрылся. Василий в это время уже спал. Уговорил он школьного друга сочинить байку для милиции с трудом, но светиться лишний раз сознанием навыков рукопашного боя не хотел. Кристина уже спала, как и коммерсант с черкизовского рынка. Стас на верхней полке читал книжку. «Что там за шум в коридоре, дядя Вась?» – спросил он. Василий отобрал у него книгу, глянул на обложку. «Генрих Сенкевич, крестоносцы». «Просто кто-то с полки упал. Спи, поздно уже. А ты мне завтра прием дзансин покажешь? А то я подзабыл поворот». «Непременно». Кристина заворочилась на своем ложе. Василий прижал палец к губам, погасил свет и одним движением запрыгнул на полку напротив Стаса. Через минуту оба уснули. В Тамбов поезд пришел в 7 утра. Попрощавшись с Петяней и пообещав зайти к нему домой, Василий вывел свою оперативную группу на привокзальную площадь. По рассказам Матвея, он хорошо представлял, куда надо ехать, и вскоре автобус доставил их на окраину города, где начинался Тамбов. Старинный, одноэтажный, с узкими сельскими улицами и деревянными домами. Пройдя две такие заасфальтированные улицы, они вышли на третью, но уже грунтовую, желтеющую песком. День был хмурым, но дождя, кажется, не предвиделось, хотя на мокрой дороге и стояли лужи. К озирающимся путешественникам подошла ветхая бабуля в громадном клетчатом платке, фуфайке и ботах. «Откель будешь, сынок?» «Оттель, бабуля», — пояснил Василий. Кристина посмотрела на него сукаризной. «Мы издалека, бабушка, ищем улицу солдатской славы». «Так вы на ней и стоите, милые. А к кому гости?» «Дом 24, Соболев Кузьма Федорович». «Так он через два дома живет, по правую руку». Глаза старухи молодо блеснули, она показала сухонькой ручкой на дом неподалеку, с шиферной крышей и мансардой. «Спасибо, бабушка. А не за что, милые». Старушка мелко закивала, проводив глазами троицу, и вслед перекрестила их. Дед Матвея, которому пошел уже 78-й год, оказался небольшого роста, лысым, круглым, как шарик, и живым, как ртуть. Глаза его лучились приветливостью и улыбкой, и сразу было видно, что он добрый, веселый и безобидный. Таким он и остался в памяти Василия. Кузьма Федорович был отменным хозяином и сам вел свое достаточно обширное хозяйство – четырехкомнатный просторный дом, где было чисто, уютно и пахло травами, двор с пристройками для коровы и кур, сад и огород. Ни одного неухоженного уголка в этом хозяйстве, хотя жил Кузьма Федорович один, рано похоронив жену и дочь. Едва он узнал, что гостей прислал внук Матвей, как засуетился и принялся обхаживать Кристину и Стаса, сразу приняв их в свою семью. Письмо Матвея он читать не стал, махнул рукой, потом почитаю. «Проходите, гости любезные, располагайтесь, будьте как дома». Несмотря на большую разницу в годах и комплекции, дед и внук, Кузьма Федорович и Матвей, имели явное сходство, и лишь цвет глаз у них был разный. У Матвея в зависимости от душевного состояния синий или голубой, у его деда теплый карий. Видимо, глаза Матвею достались в наследство от отца, летчика-испытателя Фомы Кузьмича Соболева, похоронившего жену 10 лет назад. И если главной чертой характера Матвея были сдержанность и спокойствие, то у Кузьмы Федоровича доброта. Василий понял, что Кристине и Стасу с дедом Соболева будет легко и просто. До вечера было еще далеко, и Василий надеялся уехать обратно в тот же день, после обеда, но остался на ночь, поддавшись обаянию сельской тишины и старика Соболева. Вечером после ужина все сидели на веранде и пили чай, чувствуя себя как дома. Хандра у Кристины прошла, она уже нашла себе кое-какую работу по хозяйству, а в часы отдыха в ее распоряжении была библиотека Кузьмы Федоровича в 5 книжных шкафах. Стас тоже смирился со своим положением, к тому же успел познакомиться с соседским мальчишкой-однолеткой и предаваться грусти не собирался. Кузьма Федорович говорил больше всех, соскучившись по человеческому общению. Сообщив местные новости, он поругал правительство, депутатов, милицию, потом расписал свою родословную и показал громадный пухлый фотоальбом, листая который подробно и обстоятельно рассказывал о каждом родственнике, изображенном на снимках. Попадались там и фотографии юного Матвея, которые Кристина рассматривала с особым удовольствием. Рядом с карточкой отца Матвея привлекла внимание фотография красивой улыбающейся женщины с ямочками на щеках. И Кузьма Федорович, любовно погладив снимок, сказал – А это моя Галя. Моя жена, бабушка Матвея в молодые годы. Как раз перед войной свадьбу сыграли. 21 июня. А 22-го грянуло. Кузьма Федорович глядел в альбом, а перед глазами стояла веселая, жизнерадостная выпускница Борисоглебской летней школы. Не знали мы тогда, что мне доведется дважды спасать ее. В котле под Вязьмой в 41-м и в бою под Киевом в 43-м. Василий вознамерился было перевести разговор в другое русло, но Кристина взглядом остановила его, и пришлось выслушать еще и историю спасения Гали бравым командиром кавалерийского эскадрона Кузьмой Соболевым. Только, помню, перешли Бородинское поле, попали на переформирование. Казалось, можно и вздохнуть свободно, а нет. Подскакивает ко мне мой верный друг и заместитель Коля Калашников. «Большая беда, командир». «В чем дело?» – спрашиваю. «Твою жену бросили в Волоколамском госпитале. Сбили ее фашисты, а вывозить вроде никто не будет». Я разнюхал, немцы собирались входить туда завтра. Лазарет в церкви, на горе. Твоя Галка там, контуженная. Ну и помчался я назад в этот самый котел. 70 верст с гаком на коне, за 3 часа доскакал. Чуть коня не загнал. Кузьма Федорович полез в буфет, достал початую бутылку водки, налил стопку и выпил. «Тебе не предлагаю, вижу, не потребляешь». Сел за стол, нахмурив поредевшие соломенные брови. А дальше нашел церквушку и прямо туда. «Ару, где там у вас раненая летчица Соболева?» Медперсонал, видит человек не в себе, живо проводили к ней. И вижу, лежит она, моя Галочка, Галина Ивановна, на кровати. Худая, бледная, круги под глазами. Голос Кузьмы Федоровича пресекся, но он справился с собой. Упал я на колени перед ней, а тут сзади руки вверх, бросай оружие. «Чекисты, значит?» Сказал им кто-то, что, мол, лазутчик заявился. Проверили документы, и старший интересуется, зачем пожаловал в такую даль. «За женой, говорю, забрать велено, родственница она, маршала Жукова, Георгия Константиновича». «Не поверил, а мне терять нечего. Стоять, кричу». «За углом в перелеске меня эскадрон ждет. Не появлюсь через час, выскочат мои орлы, в капусту изрубят». А тот поверил, натурально все было сыграно. Хотя один я, конечно, приехал. Но забрал ее родимую, на коня и ходу, так и вывез». Не то под немца попало бы. А немцы, известное дело, раненую, да еще летчицу, не помиловали бы. Кузьма Федорович примолк, закрыл альбом, посидел с закрытыми глазами, баюкая его на руках, и виновато глядя на примолкших гостей. «Простите, старика, расчувствовался. Старики, они все только памятью и живы». Уехал Василий на следующий день, уверенный в том, что решение Матвея правильное, и что Кристине со Стасом жить здесь будет хорошо.